Я не могу жить, не видя Снегурочки. Я буду ее глубоко уважать и почитать, как свою возлюбленную. Когда он это сказал, добрые карлики сжалились над ним и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что они споткнулись в кустах, и от сотрясения кусок отравленного яблока выпал из горла Снегурочки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а потом встала из него и ожила снова. «Ах, Господи, где же это я?» — воскликнула она. Королевич, обрадованный, ответил: «Ты со мной», и рассказал ей все, что произошло, и молвил: «Ты мне милее всего на свете. Пойдем вместе со мной в замок моего отца, и ты будешь моею женой». Снегурочка согласилась и пошла вместе с ним. И отпраздновали они свадьбу с большой пышностью. Но на свадебный пир была приглашена и злая мачеха Снегурочки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее в нашей стране?» И ответила зеркало: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королевна в 1000 раз богаче красой». И вымолвила тогда злая женщина свое проклятие. И стало ей так страшно, что она не знала, как ей с собой совладать. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Ей хотелось пойти и посмотреть на молодую королеву. Она вошла во дворец и узнала Снегурочку, и от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, их принесли, держа щипцами, и поставили перед нею, и она должна была ступить ногами в докрасно раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала мертвая наземь. Ранец, шапочка и рожок. Жили когда-то три брата. Стали они все беднеть и беднеть, и, наконец, так обеднели, что пришлось им совсем голодать. Не было у них даже и куска хлеба на пропитание. Вот они и говорят: «Так жить больше нельзя. Уж лучше мы пойдем по свету счастья искать». Собрались они в путь и прошли уже далеко, много дорог и тропинок поисходили, но счастья нигде так и не нашли. Вот попали они раз в дремучий лес, а посреди него стояла гора. Подошли ближе. Видит, а гора-то вся из серебра. И говорит старший: «Ну вот я и нашел свое счастье желанное, а большего я не хочу». Набрал он серебра столько, сколько был в силах нести, повернул назад и домой воротился. А двое других говорят: «От счастья мы хотим большего, чем одно лишь серебро». И они не взяли его и двинулись дальше. Шли они несколько дней и пришли к горе. Была она вся золотая. Остановился второй брат, подумал и не знал, как ему поступить. «Что мне делать?» — говорит он. «Взять ли мне золото, чтоб на всю жизнь хватило, или дальше идти?» Наконец он решился и набил все карманы золотом, простился со своим братом и домой воротился. А третий сказал: «Что мне серебро да золото? Не хочу я отказываться от своего счастья. Может, выпадет мне на долю что-нибудь получше». Он двинулся дальше, прошел еще 3 дня и попал в лес. Был он куда побольше, чем прежние, и не было ему ни конца, ни края. И не мог он там ничего найти, чтоб поесть и попить, и начал уже из сил выбиваться. Тогда он забрался на высокое дерево поглядеть, не будет ли видно сверху, где тому лесу конец. Но куда он ни смотрел, видны были одни лишь вершины деревьев. Тогда он спустился с дерева, но его мучил голод, и он подумал: Ах, если б поесть мне еще хоть разок! Только он слез с дерева, видит, что стоит под деревом стол, и на нем поставлены разные кушанья, и поднимается от них пар. «Ну, на этот раз, — сказал он, — мое желание исполнилось вовремя». И, не допытываясь, кто это принес еду, кто ее приготовил, он сел за стол и ел с удовольствием, пока не утолил голод. Кончил он есть и подумал: «Жаль, что такая хорошая скатерка пропадает здесь, в лесу». Он сложил ее и сунул в карман. Он пошел дальше, и к вечеру, когда он опять почувствовал голод, ему захотелось испробовать свою скатерть. Вот разложил он ее и говорит: «Хочу, чтобы ты была опять вся уставлена хорошими кушаньями». И только он вымолвил свое желание, как появилось на ней множество блюд с прекраснейшими кушаньями, сколько места хватило. «Теперь я вижу, — сказал он, — в какой кухне варят мне пищу. Ты мне дороже, чем целая гора серебра и золота». Он понял, что это скатерть-самобранка. Но, чтоб вернуться домой спокойно, скатерти-самобранки ему было мало. Ему хотелось постранствовать еще по белу свету и попытать счастье. Встретил он раз вечером в дремучем лесу чумазого угольщика. Тот обжигал уголь, и варилась у него на огне к ужину картошка. «Добрый вечер, черный дрозд», — сказал он. «Как ты тут один живешь-поживаешь?» «Да изо дня в день одно и то же», — ответил угольщик. «Каждый вечер картошка. Хочешь со мною поесть? Будешь гостем моим». «Спасибо», — ответил странник. «Но я не хочу отнимать у тебя твоего ужина. На гостя ты и не рассчитывал. А вот если тебе угодно, то я тебя приглашаю на ужин». «А кто же тебе приготовит ужин?» — спросил угольщик. «Я вижу, что у тебя с собой ничего нету, а тут и 2 часа пройдешь, никого не встретишь. Кто мог бы дать тебе что-нибудь поесть?» «А еда все-таки будет», — ответил странник. «Да еще такая вкусная, какой ты ни разу не пробовал». И вот достал он из ранца свою скатерть, разложил ее на земле и говорит: «Скатерть, накройся». И тотчас появилось жареное и вареное. И было оно горячее, словно только что из кухни принесено. Угольщик вытаращил глаза, но долго просить себя не заставил. Подсел к еде и стал запихивать в свой черный рот куски, какие побольше. Когда они поели, ухмыльнулся угольщик и говорит: «Послушай, а скатерка-то твоя мне нравится. Она была бы мне в лесу подходящей, ведь тут никто не сварит тебе никогда чего-нибудь вкусненького. Давай меняться. Вон висит у меня в углу солдатский ранец. Хоть он и старый, и на вид неказистый, зато таятся в нем чудесные силы. Мне он, пожалуй, больше не нужен, и я готов обменять его на скатерку. Но сперва мне надо узнать, какие в нем чудесные силы таятся», — сказал странник. «А я тебе расскажу», — ответил угольщик. «Вот как ударишь ты по нему рукой, то явится тотчас ефрейтор с 6 солдатами, вооруженными с ног до головы. И что ты им не прикажешь, что они сделают?» «Что ж», — сказал странник, — «я, пожалуй, готов поменяться». И он отдал угольщику скатерть, снял со стены ранец, повесил его себе на спину и попрощался. Прошел он часть пути, и захотелось ему испытать чудесную силу своего ранца. Он хлопнул по нему рукой, и вмиг перед ним явилось 7 воинов, и ефрейтор сказал: «Что прикажете, мой сударь и господин начальник?» «Отправляйтесь ускоренным маршем к угольщику и потребуйте у него назад мою скатерть-самобранку». Они сделали налево кругом и вскоре принесли то, что он приказал. Они отобрали у угольщика, недолго спрашивая, скатерть-самобранку. Затем он приказал им вернуться назад в ранец и отправился дальше, надеясь, что счастье ему улыбнется еще больше. На заходе солнца пришел он к другому угольщику, который готовил себе на костре ужин. «Хочешь поужинать вместе со мной?» — спросил его чумазый парень. солью к картошке, а сало не крошки.